Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1027-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Прежде всего, хочу поздравить всех наших слушателей с наступившим новым 2011 годом. Хочу пожелать вам любви и добра, будьте в новом году здоровы, и пусть весь год вам сопутствует удача. Очень хочется верить, что этот год станет более удачным как для радио в целом, так и для международного радиовещания в частности. Очень хочется надеяться, что принимающие решения структуры осознают важность эфирного вещания. И пусть все наши надежды сбудутся. А мы вам обязательно про это расскажем, так что не забывайте раз в неделю настраиваться на волны нашей встречи. Встречи в клубе DX, клубе любителей радио на волнах «Голоса России». Ну а начнем мы этот год с подведения итогов года предыдущего. Я предлагаю вспомнить основные события, о которых мы рассказывали в ушедшем 2010 году. Постараемся выстроить наши воспоминания в хронологическом порядке, хотя уже с самого начала вижу, что это будет получаться далеко не всегда. Прошлый год начался с новостей приятных для наших коллег из Чехии и Словакии, так как в конце 2009 года ходили упорные разговоры о закрытии вещания, то полном, то частичном. И вот в самом начале 2010 года словацкое радио и телевидение заключило рамочное соглашение с Министерством культуры страны. По этому соглашению вещатели получили финансирование сроком на 5 лет. В указанную сумму государственных ассигнований входила также поддержка вещания 6 языковых служб Международного радио Словакии. На радио «Прага» произошли сокращения, но, как они тогда сами говорили, цитата, «изначальное сокращение должно было быть еще более значительным». И несмотря на некоторое урезание коротковолнового вещания и отказ от цифрового вещания на коротких волнах, станция все-таки в эфире осталась. И, как говорил тогда директор радио «Прага» Мирослав Крупичко, опять цитата, «хотя и произойдет некоторое сужение охвата коротковолновым вещанием, но оно не будет столь драматичным». Большинство наших слушателей, которые принимают передачи радио «Прага» на коротких волнах, этого, скорее всего, не заметят. Конец цитаты. Тогда же было сказано, что новые внеэфирные технологии будут играть все большую роль. И вот к концу года они все-таки сыграли эту роль, а эфирное вещание, соответственно, тоже сыграло, но уже, как говорится в народе, в ящик. Мы записываем эту программу заранее, поэтому еще не знаем, вступило ли решение таки в силу и отключились ли передатчики Международного радио Словакии, ибо с 1 января его уже в коротковолновом эфире быть не должно. Вторым почить в БОЗе должно радио «Прага», и произойдет это, как мы уже говорили, 1 февраля. Так что для этих небольших европейских вещателей год оказался весьма нерадостным. Если в случае Чехии и Словакии разговоры о закрытии эфирного вещания уже велись неоднократно, а Словакия за несколько лет до этого уже уходила из эфира почти на год, то сообщение, которое пришло в марте прошлого года, меня, по крайней мере, в тот момент удивило очень. Как уже догадались наши постоянные слушатели, речь идет о сообщении радио Швеции об уходе из эфира по окончании летнего вещательного сезона. В нашей беседе тогда по этому поводу сотрудница русской редакции Ирина Макридова сказала, что не считает это решение таким уж неожиданным, так как сокращения вещания на радиостанции уже проводились, и был прецедент переноса, например, вещания на немецком языке полностью в интернет. Я уже несколько раз высказывал свою точку зрения о негативных последствиях полного ухода станции из реального эфира в виртуальный, поэтому сейчас не буду на этом останавливаться. Мы в прошлом году 3 раза говорили об уходе из эфира программы «Стокгольма», так как, на мой взгляд, это самая большая потеря в международном русскоязычном радиовещании, в первую очередь, если учесть всю историю и значимость программы «Стокгольма», которые выходили на русском языке в эфир более 40 лет. Однако руководство радио Швеции так и не прислушалось ни к выводам журналистов, ни к собственному мнению самой аудитории. А протесты слушателей были. Возможно, они просто оказались не столь массовыми, как этого можно было бы ожидать. Кстати, в комментарии к материалу об уходе радио Швеции из эфира один из пользователей российского DX-портала написал, что не видит ничего страшного в том, что станция уходит в интернет. И он давно уже и так в интернете их слушает. Но страшное в этом, безусловно, есть. До настоящего момента у радио Швеции было просто параллельное интернет-вещание. Там транслировались полноценные программы, которые также шли и в эфир. То есть интернет был для радио дополнением. Теперь интернет стал для радио средой обитания, что в корне изменило ситуацию. Не буду дальше развивать эту мысль. Надеюсь, что поклонник исключительно интернет-вещания уже осознал свою ошибку, нажав кнопку «Play» на своем компьютере после 31 октября и услышал совсем другую программу. Может, конечно, все это временно. Но не так все грустно в коротковолном эфире. И за пределами Старого Света появляются и новые вещатели на коротких волнах. В середине февраля мы говорили о том, что из Соединенных Штатов заработала новая религиозная станция. Учредителем WTWW стал Джордж МакКлинток, который ранее был известен как владелец другой религиозной станции WWCR. Leap of Faith Incorporated, который юридически владеет станцией WTWW, имеет лицензии для вещания на коротких волнах через два 100-киловаттных и один 50-киловаттный передатчик. Тогда же мы говорили о ситуации с американским коротковолновым вещанием в целом, без учета, конечно, монстра государственного и окологосударственного вещания. Вот какая была ситуация тогда. За последнее время открылись, помимо только что названной WJHR, начавшая тестовое вещание в самом конце 2009 года в режиме одной боковой полосы. Кроме этого, готовится к запуску новый третий передатчик станции KNLS, который, я думаю, должен выйти в эфир уже совсем скоро. Также регистрацию частот имеет новая станция KTMI, но вот сообщение о ее приеме я что-то не припоминаю. Еще одна станция KIMF из штата Нью-Мексико упомянута в списке новых, но уже почивших в БОЗе, так и не открывшихся. Кроме этого, в подвешенном состоянии находится WJIE, штат Кентукки, в эфире отсутствует, но все четыре передатчика на месте. WMLK в Пенсильвании не работает в эфире из-за поломки ее 50-киловаттного передатчика. И WWBS, кстати, Джорджия, закрылась из-за смерти ее владельца некоторое время назад и, похоже, так и осталась заброшенной. Напомню, что такова ситуация была по состоянию на февраль прошлого года. Работающие станции здесь не упомянуты, разумеется. Двигаемся дальше. В апреле мы говорили о новой коротковолновой трансляции радио Гавана Куба на частоте 5040 кГц. Данное вещание предназначено в первую очередь для туристов, регулярно посещающих популярные места отдыха на Кубе. И сообщения о приеме новых трансляций начали поступать незамедлительно. Антенна, которая используется для трансляции, на этой частоте почти вертикального излучения сигнала, которую также иногда называют «грелкой для облаков». Однако она обеспечивает максимально устойчивый прием в заданном радиусе вокруг ее установки, и за пределами расчетной зоны покрытия принять такой сигнал весьма проблематично. Однако факты приема сигнала за пределами зоны покрытия тут же были отмечены на противоположной стороне Земли. Вот и верь после этого различным теориям. Развитие в некоторых странах получает и средневолновое вещание, но уже в новом цифровом стандарте. Так, в июле прошлого года мы рассказывали о том, что общественный германский вещатель Südwest Rundfunk начал трансляции на средних волнах в цифровом стандарте DRM. Вещание идет через передатчик Вобраз Ашайми на частоте 711 кГц. Согласно сайту самой станции, мощность передатчика на этой частоте 5 кВт, а вот наши коллеги-радиолюбители утверждают, что мощность, скорее всего, менее 1 кВт. Также в июле Radio France International, RFI, начало вещание на языке суахили в направлении 10 африканских стран. Команда RFI, состоящая из 10 человек, расквартирована в Дар-эс-Саламе, Танзания. В программах звучат африканские международные новости, обзоры прессы и спортивных событий. Трансляции идут на коротких волнах, а также ретранслируются в FM-диапазоне в Кении, Танзании, Уганде, Бурунди, на юге Руанды. Некоторые из программ должны также ретранслироваться в Демократической Республике Конго, Замбии, на юге Судана, на Мадагаскаре и Коморских островах. Таким образом, число языков вещания международного французского радио увеличилось до 13. Ну и, наконец, в мае прошлого года свой первый скромный юбилей отметил российский DX-портал. Мы время от времени в нашей программе рассказывали об этапах развития этого ресурса. И к своему первому юбилею российский DX-портал стал действительно уникальным ресурсом для обмена информацией и общения любителей дальнего радиоприема и просто любителей слушать радио. Многочисленные разделы портала регулярно наполняются информацией, в форуме все больше и больше активно обсуждаемых тем, растет и команда постоянных авторов и редакторов портала. В разделе информации регулярно возникают новые авторские секции. За 5 лет на DX-портале появились 3 сервиса, в информационном наполнении которых имеют возможность участвовать все пользователи ресурса. Так, в журнале наблюдений все желающие могут оставить записи о своих наблюдениях, проиллюстрировать их записью с эфира, а также обсудить наблюдения своих коллег.